треть верть, дверть, твердая треть, мертвая степь, тертая соль, стреляющая боль, в воздухе ноль, дома опять прогнили, новых войска, тоска по земле, тоска по своей земле, истина в вине, кровавая баня.